Снова наступила Пасха, праздник, который празднуют евреи во всем мире. И по поводу этого праздника мы желаем побеседовать с вами, дорогой радиослушатель. 7 установленных праздников Господа плюс суббота были даны в своем должном порядке народу Израиля, когда они расположились лагерем у горы Синая. Главное содержание этих праздников заключается в пророческих прообразах, которые представляются этими праздниками. В этих праздниках, в их хронологическом построении прообраза изображается вся история искупления от начала до конца. Первым праздником была Пасха. В инструкциях, касающихся проведения Пасхи, которые можно найти во многих частях Пятикнижия, указывается не только на происхождение этого праздника, но также на его значение и развитие. Пятая книга Моисея, Второзаконие, 6 глава, стихи 1, 3, 5 и 6 передают следующие детали. «Наблюдай месяц Авив, и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. Не ешь с нею квасного, не может заколоть Пасху в каком-нибудь из жилищ твоих, который Господь Бог даст тебе». Но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там Его имя. Заколай Пасху вечером, при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. Первая историческая Пасха праздновалась в Египте, когда израильтяне были еще рабами фараона, царя Египта. Несмотря на знание об истинном Боге, они были в сущности идолопоклонниками. Израильтяне таким образом подлежали Божьему суду, осуждению наравне с египтянами. Однако благодаря великодушию и милосердию живого Бога этот удар правосудия был устранен специально предусмотренными мерами, и израильтяне были спасены. Исход 12 глава 13 стих. Удар Божьего правосудия пал на предусмотренную для этой цели заместительную непорочную жертву. Пасхальный агнец умер с тем, чтобы они могли жить. Израильтяне были избавлены от смерти, потому что они поверили Богу и последовали указаниям помазать кровью агнца косяки дверей своих домов. Посредством этой заместительной жертвы каждый израильтянин обеспечил своему дому защиту от поражения ангела смерти. Ибо Господь сказал им: «А я в сию самую ночь пойду по всей земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Исход 12 глава с 12 по 13 стих. Таким образом, кровь пасхального агнца стала основанием для новых отношений между Богом Иеговой и его народом Израилем. Искупление через кровь агнца принесло им почетное право на получение всех привилегий и благословений, которыми они пользовались как народ Божий на протяжении всей своей долгой истории. Во время празднования Пасхи в Египте следовало придерживаться нескольких важных деталей, имеющих глубокое значение. Первое. Агнец должен был быть без порока, и чтобы убедиться в том, агнец должен был находиться 4 дня под постоянным наблюдением. В 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнце на семейство. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Исход 12 глава 3, 5 и 6 стихи. Второе. Агнец должен был быть заклан в специально назначенное время. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Исход 12 глава 6 стих. В-третьих, его кровью было необходимо помазать на обоих косяках, на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Исход 12 глава 7 стих. Помазанная кровь таким образом устанавливала защиту от суда, который пал на всех первенцев в Египте. В-четвертых, они должны были есть мясо агнца во время пасхальной ночи с пресным хлебом и горькими травами. Агнца должны были есть жареным на огне. Не разрешалось ничего оставлять до утра. Надо было либо съесть все, либо жечь остатки на огне. Исход 12 глава с 8 по 10 стих. И, наконец, весь этот праздник следовало праздновать в ожидании. Ешьте его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Исход 12 глава, 11 стих. Им не позволялось никогда забыть эту первую Пасху. Они не должны были забывать об искуплении от смерти кровью и пасхального агнца, а также об их великом освобождении с помощью Божьей силы из рабства египетского. Приказ был достаточно ясен. «Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки». Исход 12 глава 24 стих. В инструкциях, записанных в книге Исход 12 главе, о пасхальном акте говорится в единственном числе, хотя тысячи агнцев были закланы. Это указывает на истинное выполнение искупления одним настоящим агнцем, Мессией, Спасителем. «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира» Иоанна 1 глава, 29 стих. Для спасения существует только одно средство – принесение в жертву агнца. Как ясно все это указывает на Божьего Агнца, Спасителя и Мессию Иисуса Христа. Его рождение было непорочным, как это было предсказано пророком. «Итак сам Господь даст вам знамение, сидева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог»» Исаия 7 глава 14 стих и Матфея 1 глава 23 стих. И он был агнцем непорочным и чистым. Первое послание Петра, 1 глава, 19 стих. И он один мог сказать, «Кто уличит меня во грехе?» Безгрешность его жизни была продемонстрирована со всей очевидностью. В нем не было найдено никакого порока. Пилат заявил, когда Иисус был приговорен к смерти, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке» Луки 23 глава 4 стих. Приготовляясь к празднованию Пасхи, Израиль должен был усвоить, что он не обладал ничем таким, что могло бы расположить Бога в его пользу, хотя он был сыном Авраама, ничем, что помогло бы отвратить праведный гнев святого и великого Бога. Израиль мог получить спасение только благодаря милости Бога. Это спасение через милость Божию имело свою цену. Истина, как о ней было позднее заявлено великим раввином Савлом из Тарса, ставшим милостью Божией апостолом Павлом, ясно видно в этом пережитом моменте из истории древнего Израиля. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» Римлянам 3 глава 23 стих. В Египте было продемонстрировано выполнение заявления, сделанного пророком Иезекиилем. «Душа согрешающая да умрет». Кровь заклянного агнца мажется на косяках дверей в знак их безопасности и свидетельства. Она также является основанием для уверенности «И увижу кровь и пройду мимо вас». Также вера в пролитую кровь Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Мессии и Спасителя, приносит спасение. Мессия Иисус Христос является той окончательной реальностью, которую символизировал пасхальный агнец. Его кровь спасает как евреев, так и язычников от смерти греха и вечного проклятия и делает их сынами Божьими. Аминь.